Глава 1. Начало прекрасной дружбы. Это было прохладное, безмятежное утро, окутанное мягким золотистым рассветом, как и полагается всем августовским утрам. Август – месяц, который можно назвать только сладким. Солнце с любовью целует землю, и даже в самые хмурые дни его лучи освещают все вокруг, освобождая от тьмы и боли. Именно эта сладость отличает его от других времен года. Впрочем, август был не только сладким, но и полезным. 7 часов. Как правило, суровое время, по-прежнему крепко охваченное холодом ночи. С октября по март, 7 часов едва ли можно было назвать утром. Это был холодный час, окутанный серостью. Апрель и сентябрь были не намного лучше, а в августе все меняется. Утро в августе было просто восхитительным, когда прятаться во дворе стало действительно приятным времяпрепровождением. Он действительно не мог не думать так, и сидя под этим старым дубом в 7 часов, под лучами августовского солнца, согревающего его щеки, он чувствовал себя совсем неплохо, хорошее начало нового дня. Здесь тихо, и ему это нравится. Это было единственное время, когда он мог по-настоящему чувствовать. Именно тогда его разум, его магия могли работать, собирать данные, обрабатывать информацию до мельчайших деталей. Да, 7 часов – идеальное время для внимания к деталям. Трава, например, обладала уникальным и отрезвляющим свойством, а влажные перышки травинки, слегка касавшиеся его ног, в сочетании с ветерком, гулявшим по двору и ерошившим его аккуратные вороньи кудри, почти делали его прекрасным. Но нет, в нем не было ничего привлекательного, и даже покой раннего августовского утра не позволил бы ему забыть об этом. Любой, заглянувший в его глаза, с уверенностью согласился бы, они были темными, холодными и скрывались под мягкими, милыми, августовскими чертами. Все принимали его за совершенного ангела, пока не смотрели ему прямо в глаза. Тогда они понимали, он не был детем августа, он родился суровой декабрьской зимой. Том, раздался пронзительный, неприятный визг, заставивший его заскрежетать зубами от злости. Миссис Коул, без сомнения, слышала эту историю. Стабс, конечно же, снова пошел к ней, хныкать и жаловаться, как маленький слабак, которым он и являлся. Честно говоря, Тома не стоит винить за его действия, бил ли Стабс своими язвительными комментариями, грубым поведением и резким голосом заслужил это и многое, многое другое. Мальчик был просто ужасен, и пауки были с этим согласны, те самые, которые менее 10 минут назад послушно забрались к нему в брюки и, без сомнения, искусали его повсюду. Конечно, у Стабса не было никаких доказательств его причастности, но они ему и не требовались. Все знали странную особенность Тома, его волшебную способность дрессировать животных, не пошевелив и пальцем. На его лице промелькнула презрительная усмешка. На этот раз Стабс легко отделался. Глупый мальчишка получит по заслугам. Придурок еще получит свое, когда придет время. Миссис Коул всегда говорила не играть со своей едой, так что, естественно, именно это он и собирался сделать. «Вот ты где!» Он резко поднял голову и нахмурился. «Не смей мне врать, гадкий мальчишка! Я знаю, что ты сделал! Я знаю!» Он не обращал внимания на сердитую ругань женщины, пока в его голове роились мрачные мысли. «Он им покажет! Он им всем покажет!» С Томом Ридлом нельзя было связываться, за исключением. Он запнулся. «Что-то не так, Том Ридл? Это неправильно! Почему он так зол?» Бедный Билли Стабс на самом деле не заслуживал быть искусанным пауками. Его голова закружилась от шока, он вовсе не то имел в виду. Он не имел в виду ничего такого, не хотел никому навредить. Он не хотел причинять беспокойство. Но как только он повернулся, чтобы объявить о своем откровении, его встретила тьма. Холодная, пустая, черная, но к счастью это длилось всего долю секунды. Мальчишка. Резкий стук в дверь заставил его вскочить с постели в неистовой попытке пригладить свои растрепанные вихры, надеть сломанные очки и открыть замок на двери шкафа. Вместо того, чтобы столкнуться с праведным гневом миссис Коул, он столкнулся с не менее устрашающей гримасой Петунии Дурсль. Уже 7:30. Завтрак уже должен быть на столе, ты, ленивый мальчишка. Да, тетя Петуния, вежливо ответил он, заработав легкую пощечину. «Я не потерплю твоей наглости, мальчишка». Он сдержал язвительный ответ, потому что это не тот, кем он был. Он не был злым, он не был мстительным. Он был слабым и легко поддавался запугиванию. Вот что делало его Гарри Поттером. Иногда по утрам было трудно вспомнить, кто он такой. Иногда, находясь в туманной дремоте, ему приходилось напоминать себе, что он не Том Риддл, и он не хотел им быть. Том Риддл не был хорошим парнем, Гарри знал это, и он действительно не знал, почему ему продолжает сниться мальчик с плохими манерами. Было немного странно, немного жутковато, что каждую ночь его сознание перемещалось в жизнь другого мальчика. В чем-то он был очень похож на него, а в чем-то совсем другой. Тем не менее он не возражал против этих снов, думал Гарри, разбивая пару яиц на сковородку. И это еще мягко сказано. На самом деле он бы не променял их ни на что другое. Будучи Томом, он никогда не боялся, никогда не испытывал недостатка в уверенности. Когда над ним издевались, он давал отпор. Когда его обижали, он обижал в ответ. Когда его называли уродом, он носил это прозвище с честью, как знамя. Он чувствовал себя свободным, неохваченным чувством вины, которое следовало за Гарри везде и всегда. Но Гарри Поттер не был Томом Риддлом, хотя иногда ему этого очень хотелось. Временами было очень трудно убедить себя в том, что он никогда не хотел быть таким жестоким человеком. «Ничего не сожги, Вернан будет в ярости», это было не предупреждение, а констатация факта. «Да, тетя Петуния, Том не сказал бы ничего подобного, никогда». Именно так мальчик узнавал, что больше не спит. Да, он определенно был Гарри Поттером. А потом я сказал Саммерсу, что, если он не уберется с дороги, я его хорошенько пну. И ты это сделал, большой Д? Он плакал как ребенок, пухлый кузен ликовал, а его не менее мерзкие друзья выли от смеха. Гарри посмотрел на них, его история не впечатлила ни капли, и он быстро отвел взгляд, надеясь, что не был замечен. Но удача была не на его стороне. «Эй, урод, ты мне хочешь что-то сказать?» Гарри сжался и уже почти покорно покачал головой, но внезапно замер. Обычно Гарри был очень практичным мальчиком, пожалуй, он бы даже сказал, что был довольно умен в большинстве случаев. Он знал, когда нужно прикинуться ветошью. Молчать, если говорят опустить голову и слушать, не показывая эмоций, он знал все правила. Он сам их создал, но иногда его охватывало это странное чувство, тоска по чему-то большему, чему-то лучшему. И когда это происходило, Гарри нравилось думать, что это храбрость. Вообще-то да. Правда, урод хочет мне что-то сказать, он глубоко вздохнул. Я думаю, что вы все глупые и слабы. Лучше бы я никогда не слышал ваших уродливых голосов, и я думаю, что мир был бы лучше, если бы никто не слышал их снова. Трое мальчишек на мгновение уставились на него, а потом их накрыло бешенство. Странное чувство покинуло мальчика, глаза Гарри распахнулись от страха, и он пустился бежать с детской площадки, а Дадли с друзьями погнались за ним. И правда, храбрость, больше похожа на глупость. Так началась игра под названием «Охота на Гарри». На самом деле, они бы никогда не поймали его, Поттер был гораздо быстрее преследователей. Но, к сожалению, Дадли оказался не так глуп, как его безмозглые дружки, и довольно быстро понял, что есть и другие способы поймать кузена. В конце концов, после того, как входная дверь в доме номер 4 по приват-драйв оказывалась заперта, бежать становилось некуда. «Урод украл мой обед. Он разорвал картину, которую я нарисовал для тебя, мамочка». В то время, когда они учились в первом классе, Дадли открыл для себя изумительное искусство шантажа. И тогда охота на Гарри стала нечестной игрой. Тогда Дадли и Гарри достигли негласного соглашения, что если Гарри сам сдастся в конце дня, то дядя и тетя не услышат всякую гнусную ложь о нем. У Гарри просто не было шансов на победу. Он знал, что это просто игра. Но проигрывать все равно было обидно, во всех смыслах. Разве игры не должны быть веселыми? Ты должен быть счастлив, урод. Никто не станет играть с тобой. И это было правдой. Дадли сделал так, чтобы все знали, что Гарри ненормальный. Поттер не знал, что на самом деле сделал Дадли. Вокруг него и действительно происходили странные вещи. Но это была не его вина, во всяком случае он так думал. Ну и что, что иногда вещи меняют цвет, перемещаются, взрываются. В этом нет ничего необычного, думал он. Это было совершенно естественное отрицание, и длилось оно до 2 марта 1987 года. Этот день начинался как обычно. «Чего лыбишься, парень?» – буркнул Вернан у него за спиной. Гарри стер улыбку с лица, но это не смогло омрачить его настроение. Ему снова снился Том, и во вчерашнем сне Риддл встретил своего первого друга. Это было лето, судя по тому, как теплый, влажный воздух окутывал кожу, словно сырое одеяло. Солнце весело светило в небе, прикрытом только парой разорванных облаков, а приятный ветерок плясал в листве и траве, неся с собой сладкий звук пения птицы, детский смех. Том ненавидел лето. По утрам было здорово, а в остальное время мерзость. Все постоянно были так счастливы, так громко радовались. Интересно, они сами себя слышали, вопили радостно, бегали по двору ни о чем заботясь, отвратительны, все они. Том не завидовал. Конечно, нет, ему не нужны друзья, веселье и игры. Он не какой-то там глупый изнеженный ребенок, нуждающийся во всем этом. Ридб знал, что лучше них. Ты выглядишь печальным. Том завертел головой. Неужели кто-то нашел его убежище? Кто здесь? Ты можешь меня слышать? Где ты? Прорычал Том. Здесь, внизу. Он опустил взгляд и тут же увидел, кто проник в его укрытие. Маленькая зеленая змея встряхивала языком и дружелюбно покачивала головой. «Это ты говоришь со мной?» Змея издала звук, который мог быть только раздраженным фырканьем. «Ну больше здесь, кажется, никого нет». Том уставился на нее. Змея вздохнула. «Радуйся, не каждый день я встречаю двуногое существо, которое может меня слышать. Ты должно быть и правда особенный. Ты змея, да, и ты говоришь». «По-видимому, да». Том глубоко вздохнул. «Ты дьявол?» «Что?» Змея вскинула голову. «Сатана, змей. Мое имя Шиши, не Сатана. Это странное имя. Тебя так зовут?» Губы Тома дрогнули. «Другие дети, по-видимому, считают, что да». Шиши удивленно уставилась на него. «Они немного не любят меня», — закатил глаза Том. «Почему? Ты явно превосходишь их. В конце концов, ты можешь говорить на языке змей». Едва заметная улыбка Тома превратилась в оскал. «Наконец, хоть кто-то со мной согласен. Они тебе нравятся?» «Что? Ты сказал, что они не любят тебя, а ты их?» «Конечно нет. Они все глупые и шумные. Да я скорее отрежу себе палец, чем позволю кому-то из них стать моим другом. У тебя нет друзей?» «Нет, и они мне не нужны. Ты должен встретить друзей». «Зачем?» – сощурился Том. «Потому, что тогда мы сможем дружить вместе, конечно же». Том несколько секунд смотрел на это странное существо, прежде чем на его лице появилось странное выражение, которое, пожалуй, можно было назвать нежностью. «Хорошо, это звучит неплохо». Шиши довольно зашипела. «Меня зовут Том Ридл. Рада встретиться с тобой, Том». Улыбка снова наползла на лицо Гарри, когда он вспомнил сон. Впервые он по-настоящему хотел быть Томом Ридлом. Незнакомое ощущение тепла, затопившее его грудь, когда он обзавелся первым другом, Гарри тоже хотел испытать его, и тогда у него возникла идея. Уже потом он будет вспоминать об этой задумке со смешанными чувствами. Но мысль была такова: Том Ридл не самый приятный парень. Он был жестоким и злым, с удовольствием причинял боль тем, кто его обижал. Гарри же был намного лучше Тома, и если уж Том смог завести друга, то почему он не может? Это была не такая уж и странная идея. Вот почему в тот день, вместо того, чтобы найти собственный укромный уголок и съесть обед подальше от Дадли и его грязных лап, Гарри сел рядом с Лизой Альберт. Как и он, девочка была маленькая и очень тихой. У них было много общего. У нее тоже были растрепанные волосы и очки, а еще она так же, как и Гарри, любила рисовать озера и реки. Они оба любили темно-синюю постель. «Привет», — произнес мальчик, не зная, что еще можно сказать. «Кажется, это неплохой способ начать разговор». Лиза посмотрела на него снизу вверх, ее красивое лицо выглядело озадаченно. «Привет», — ответила она, — «первый контакт установлен». «Неплохо». Гарри покраснело, и его сердце заколотилось в груди. «Может ли она стать его первым другом?» «Соберись, Гарри, ты сможешь. Меня зовут Гарри. Можно я сяду с тобой?» — спросил он с нервной улыбкой. Лиза улыбнулась в ответ. «Я знаю, кто ты». «Правда?» Улыбка Гарри немного угасла. «Ты рисуешь очень красивые картины». Гарри показалось, что земля под ним зашаталась. «Есть еще человек, которого Дадли не успел настроить против него». Гарри не мог поверить в свою удачу. «Спасибо, ты тоже очень красиво рисуешь». Улыбка Лизы стала еще шире, и поощренный Гарри сел рядом с ней. «Почему ты не играешь с другими ребятами?» Взгляд Гарри переключился на детскую площадку. «Я мог бы спросить тебя о том же. Остальные девочки тоже там». Лиза покраснела. «Иногда, я не знаю, что сказать, и потому предпочитаю вообще не говорить. Но со мной ты говоришь просто прекрасно», — кивнул Гарри. «Потому, что ты хороший и дружелюбный». «Ты так думаешь?» Лиза собиралась ответить, но застыла, когда массивная фигура подкралась к ним сзади и загородила собой солнце. «Мы можем тебе помочь», — ухмыльнулся Дадли. Гарри громко застонал. «Этот урод пристает к тебе?» Лиза вздрогнула от неожиданности и попыталась что-то ответить, но прежде чем она успела что-нибудь сказать, Гарри встал и загородил ее от Дадли. «Я ничего не сделал, Дадли. Мы просто разговариваем». В глазах Дурсля загорелся злобный огонь. Гарри передернула, нервозность обогнала предшествующую ей храбрость. «Разговаривайте, с чего бы кто-то захотел разговаривать с тобой, урод?» Блеск в глазах Дадли совсем не понравился Гарри. «Она что, тоже урод?» Гарри втянул воздух сквозь зубы. Гнев медленно поднимался внутри него, медленно вытесняя страх. «Нет, оставь ее в покое!» Дадли торжествующе рассмеялся. «Да или нет, ты нашел себе уродскую подругу, Поттер!» Гарри стиснул зубы, ощущая сильнейшее напряжение во всем теле. «Оставь ее, Дадли!» «Знаешь что, я так не думаю!» «О, идея! Давайте все вместе поиграем в охоту на Гарри, она может быть в твоей команде!» Мрачно добавил Дадли. Гарри побледнел при этих словах. Лиза собиралась быть его другом, а хорошие друзья не позволяют причинять боль своим друзьям. «Оставь ее в покое», – прошипел он, его уже начало потряхивать. Дадли только рассмеялся. «Смотрите, малыша Поттера трясет от страха. Вы видите, как ты смеешь указывать мне, что делать? Придется преподать тебе урок, а уже потом я поучу и ее». Глаза Гарри широко распахнулись и зажглись странным зеленым огнем. И прежде чем Дадли успел сделать хоть шаг, его откинуло назад со страшной силой, а разъяренный Гарри замер. Уже потом его настиг шок. Он снова это сделал. Гарри, он обернулся, но не посмел взглянуть на Лизу. Между ними повисла оглушительная тишина. Его дыхание было хриплым, громким, очень громким, но недостаточно, чтобы заглушить ни бешеный стук сердца, ни мелкие всхлипы девочки, стоящей перед ним. «Ну, ты что?» Наконец он набрался мужества, чтобы посмотреть на нее, но не увидел того, на что надеялся. На ее лице был написан страх, бледные щеки, дрожащие губы, блестящие глаза. Это был чистейший страх. «Лиза, я...» Она вздрогнула и в ужасе отступила. И Гарри побежал, не смея оглянуться. Он не знал, как долго бежал. Бежал до тех пор, пока ноги могли нести его, а потом, рыдая, упал на траву. «Почему? Почему он должен быть таким уродом? Он уже почти сделал это, почти заполучил друга, и надо было Дадли сунуть свою тупую морду, чтобы потом он поступил уродски и все испортил». Она боялась его, боялась. Он не хотел этого делать, никогда не хотел, но оно всегда повторялось. Стекло билось, волосы отрастали с рекордной скоростью, опрокидывались стулья, вода закипала в считанные мгновения, а потом так же быстро замерзала. «Почему? Почему это всегда случается с ним? Почему только ему не позволено заводить друзей?» Мальчик не понимал, что такого дурсли знают о нем, чего не знает он. Чем он отличается от них? Почему они не говорят ему? С ним явно что-то было не так, но никто не говорил ему, что. Они только сказали, что он урод, но никогда не говорили, как это исправить. Гарри хотел все исправить, хотел этого так сильно. Почему он не может быть нормальным? Почему ему не позволено быть как все? Это несправедливо. Почему для него всегда все несправедливо? «Ты умираешь?» Гарри замер, и его мысли замерли вместе с ним, когда он поднял голову, оглядываясь вокруг. Рядом никого не было. «Здорово, теперь я тоже голоса слышу». «Конечно, ты слышишь голос, я разговариваю с тобой». Гарри проморгался и наконец посмотрел в сторону странного шипящего звука. Там лежала зеленая змея и смотрела большими черными глазами. Мальчик распахнул рот. Говорящая змея. Змея, которая может разговаривать. Они могли говорить только во сне. Во сне про Тома. «Эй, ты уже умер?» Шокированное выражение лица Гарри сменилось на угрюмое. «Я не умер». Змея издала странный звук, который в переводе на человеческий мог бы означать легкое возмущение. «Откуда я могу это знать?» Гарри нахмурился. Змея попала в точку. Он понятия не имел, где находится, но чувствовал, что ноги готовы отвалиться, а голова была словно забита песком. А еще, он разговаривал со змеей, как делал это в сне. «Я умер, об этом я тебя и спрашиваю. Я не думаю, что мертв. Просто змеи обычно не разговаривают. Конечно же, мы разговариваем. Это вы, розовые двуногие существа, не говорите». Гарри не знал, что на это можно ответить. «Но, если ты не умираешь, то что за звуки ты издавал?» Гарри уставился на свои руки, ему было очень стыдно. «Я плакал». «Плакал? Да, люди так делают, когда им грустно. А почему тебе грустно?» «Я совсем один. Я попытался завести друга, но только напугал ее». «Так, ты грустишь потому, что у тебя нет друзей?» Гарри кивнул. «Я буду твоим другом». Глаза мальчика распахнулись, спина выпрямилась, и он судорожно стер слезы с лица. «Правда?» Змея покачала головой вверх-вниз. «Конечно, ничего лучше я сделать не смогу. Гарри истерично усмехнулся. «Меня зовут Хасе, а тебя, Гарри, Гарри Поттер. Ну, Гарри, Гарри Поттер, я верю, что это начало прекрасной дружбы». Гарри улыбнулся, искренне и очень радостно. Он впервые ощущал эти тепло и признательность, потому что он больше не один. «Думаю, ты абсолютно права, Хасе». В то же время, вдалеке от радости и невинного торжества создания первой дружбы, что-то темное и холодное, чужое сознание просыпается в неизведанной глубине разума Поттера. Гарри Поттер, странный водоворот ненависти, гнева и шока вспыхнул в сознании, реагируя на имя, грозя вывалить лавину чужой боли на ничего не подозревающего мальчика. Гарри Поттер, тот, кто обладает силой, чтобы победить темного лорда. Еще ближе, Гарри Поттер, гнев сменился весельем, ярость холодным расчетом. Гарри Поттер, да, он может работать с этим. Глава 2. Быстротечность. Гарри вскоре узнал, что змеи не задерживаются долго на одном месте. Хасе задержался здесь ненадолго, как и его преемник Ксилос. Они оставались с ним примерно полгода, и за это время Гарри очень полюбил их, больше, чем кого-либо, любого человека. Он быстро решил, что змеи намного лучше, чем сами люди. Не случайно на языке змей не было слова «урод». У них наверняка были и другие сомнительные слова, но отсутствие этого слова было достаточно, чтобы Гарри поверил, что в целом змеи по моральным качествам намного превосходят людей. Они мало понимали заботы и проблемы человеческого мира, но Гарри обнаружил, что ему нравится это. Время с маленькими созданиями помогало ему избежать тех ужасных испытаний, которыми била его жизнь. Они проявили к нему доброту, которой никогда не было ни у одного человека, и приняли его без осуждения и с невинностью, на которую он был уверен, что люди не способны. Он наслаждался их обществом больше всего на свете, ничто не делало его счастливее, чем весело болтать с ними, стоя на коленях над садом тети Петунии, выдергивая сорняки и слушая их искусные рассказы, пока он сидел на траве и ел свой обед. Змеи были великолепными рассказчиками, Хасе, в частности, была очень красноречива. 3 дня назад прошел сильный снег, и только ветер свистел, навевая сладкие грезы. Это было прекрасно, но это ведь не главное, ибо несмотря на бескрайнее спокойствие леса, мой противник, эта упрямая гадина встала на моем пути. Она была больше, быстрее и стороннему наблюдателю показалось бы, что у меня нет шансов на победу. Поражение неизбежно, но посторонний наблюдатель не мог знать, что я умнее. Я не только отметила обилие снега и отсутствие ветра, но также определила стратегическое преимущество, которое дала мне погода. Мне потребовалось только ударить хвостом по молодому тису, чтобы свалить гору снега с его вершины прямо на врага. Снег засыпал его, и это позволило мне сбежать невредимой. Понимаешь, Гарри, никогда не будь сильным, если можешь быть умным. Оказалось, что змеи живут довольно увлекательной жизнью, охотясь на мелких грызунов и спасаясь от хищных птиц, не говоря уже о борьбе с другими змеями. Но Хаоса и Ксилос были молоды, и к тому времени, как прошло несколько месяцев, их сборник истории иссяк. Именно тогда Гарри заметил их вялые движения и резкие перемены настроения. Со временем они стали более отвлеченными, отстраненными. В конце концов, стало очевидно, что они не могут оставаться с ним, они не могли так долго сидеть на одном месте. Им нужно было двигаться дальше, а Гарри нужно было остаться, запертому днем в классе 5А, а ночью в чулане под лестницей на Тисовой улице номер 4. Он не мог отрицать, уход Хаоса впервые разбил ему сердце. Он никогда не испытывал таких чувств, как боль от потери друга, и оказался совершенно не готов к ним. Но он стал лучшим человеком, во всяком случае так он сказал сам себе. Гарри на шаг приблизился к тому, чтобы стать настоящим человеком, а не уродом, потому что теперь он знал о боли, которая преследовала всех нормальных людей. Это был не страх быть пойманным и не тяжесть осознания того, что он никогда не станет кем-то большим, чем никчемным уродом, это была боль утраты, общая болезнь человеческой расы. Горе всегда его озадачивало, Гарри не совсем понимал, что это такое. Часто его мысли блуждали по пораженным лицам героев мыльных опер тети Петунии, он запечатлевал чистые эмоции на их лицах в памяти, а после того, как его дела были закончены и ему наконец разрешили вернуться в свой чулан, он возвращался к этим воспоминаниям, наслаждаясь незнакомыми чувствами, которые изображали эти опытные актеры. Гарри был знаком с болью. Он осмелился сказать, что очень знакомо, но дело было не только в этом. Было что-то более глубокое в выражениях лиц блондинок по телевизору, когда они оплакивали свою 4-летнюю дочь, они знали то, чего не знал он, еще он знал одиночество и боль, которую оно приносило, и все же, мрачные лица участников похоронной процессии выражали нечто более глубокое, было что-то важное, что он упускал, некий общечеловеческий опыт, достаточно поверхностный, чтобы актеры могли передать его на экране, но слишком глубокий, чтобы полное представление о нем постоянно ускользало от Гарри. Но, наконец, он понял, уход Хаоса оставил зияющую дыру глубоко в груди Гарри, тупую боль и резкое чувство страха, осознание того, что у него было что-то чудесное и никогда больше не будет. Хаоса не вернется. Прибытие Ксилоса заполнило дыру, но не полностью. Он был другим. Присутствие Ксилоса излечило болезнь одиночества, но его присутствие не стерло горе. Именно тогда Гарри понял, что друзей нельзя заменить. Шиши, шиши, перестань прятаться, я хочу поговорить с тобой, и снова нет ответа. В течение последней недели он каждую ночь бродил кругами по двору, зовя шиши, мягкое шипение могла услышать только она. 7 ночей она ускользала от него, 7 ночей Том не мог найти своего единственного друга. Он хотел найти ее, так он говорил себе, но глубоко внутри, недавно оттаившим сердцем он знал правду. Она ушла. Мальчик опустился на колени в холодную траву, сердце громко колотилось в груди. Либо она пряталась от него, либо ушла. В любом случае Шиши перестала быть его другом. Слезы навернулись на его глаза, и он судорожно вздохнул, но момент прошел быстро, и его лицо стало холодным и твердым, как камень. Он отказался плакать. Так поступили бы другие дети, именно так поступил бы глупый Билли Стабс, он был лучше их, намного лучше. Но, если он был лучше, то почему не смог удержать своего единственного друга? Шиши ушла, без сомнения, чтобы стать другом кому-то другому, оставив Тома позади, как она посмела бросить его. Если он был лучшим, то почему она ушла? Он отказывался верить, что с ним что-то не так. Он отказывался верить, что его лишили того, в чем он нуждался, из-за его собственных недостатков. Он отказывался верить в то, что он потерпел неудачу. Но почему тогда ушла Шиши? Был только один ответ. Она ушла потому, что он был не нужен ей. Ему не нужны были друзья. Шиши знала это, и, утешенная этим знанием, у нее хватило смелости уйти. Она знала, что Том был настолько выше, что ему не нужно было опираться на дружбу как на костыль, высасывая чужие руки, чтобы прикрыть свои недостатки. Он закрыл глаза, позволяя полуночному холоду окутать его и крепко прижать. Он сделал глубокий вдох, а затем почувствовал. Это было то, как холод щекотал его кожу, шептал осенний ветерок. Вкус собирающейся росы и запах приближающегося ливня – это был его мир. Подобно природным явлениям вокруг он был силой бесчеловеческих слабостей, не обремененный жалкими заботами никчемных людишек. Он был выше всего этого, он был свободен. И когда на его лице возникла холодная улыбка, из глаз скатилась одинокая слеза, последняя слеза, извергнутая его темными глазами. Если Шиши когда-нибудь вернется, он убьет ее. После этого она уже никогда не уйдет. Гарри проснулся в слезах. После того, как первоначальный шок от ухода Хаоса и Ксиноса превратился в сероватое пятно, которое было прошлым Гарри, он решил найти себе друга, на этот раз друга человека. По крайней мере, он стремился не оставаться на одном месте. Прошел целый год с тех пор, как он пытался подружиться с Лизой, и боль отвержения была не более чем блеклым воспоминанием, а усвоенный урок стал уроком, забытым. «Этот риск того стоит», — сказал он себе. «Друзья-люди будут оставаться на одном месте, ну и будут людьми». Гарри знал, что это жалко, ему 8 лет и единственными друзьями за это время у него были змеи-подростки. Даже Гарри, каким бы социально изолированным ни был, знал, что завязывание дружбы является своего рода обрядом посвящения для людей. Если он хотел когда-нибудь стать кем-то большим, чем уродец, то ему нужен был друг-человек. Цель, которую он поставил перед собой, была нелегкой. Все дети в школе или опасались его, или слишком боялись Дадли, чтобы дружить с ним. Не говоря уже о том, что Гарри провел с ними достаточно времени, чтобы понять, что ни один из них не подходил на роль идеального друга. Большинство детей были злыми и глупыми, не имея практически никаких хороших качеств. Но, как выяснилось, начало 3-го класса предоставило ему прекрасную возможность. Новичок Сэм Стюарт, фокусник, Сэмюэль Великолепный, как он называл себя, он был высок для своего возраста, светлые песочного цвета волосы, розовощекие с озорной улыбкой. Сэм часто носил шляпу даже в школе и с торжествующим видом вытаскивал из нее различные предметы, выкрикивая «абракадабра». Гарри не понимал почему, но всегда морщился, когда слышал это. Но, несмотря на это, Гарри знал, что ему представилась отличная возможность. Он заранее мог предсказать, что Сэму будет непросто завести друзей. Конечно, другие дети заинтересовались его ловкими фокусами, но все же держали дистанцию. Он был слишком громким, слишком счастливым, слишком заблудившимся в своем маленьком мирке, чтобы достаточно глубоко погрузиться в скучный мир одноклассников. Вот поэтому, 2 октября 1988 года, Гарри медленно и, как он считал, очень скрытно пробрался к парте Сэма. «Мне кажется, это здорово, то как ты достаешь кролика из шляпы», — не стал ходить вокруг да около Гарри. Сэм удивленно уставился на него, прежде чем расплыться в улыбке. «Правда, мне кажется, это была одна из самых гениальных моих идей. Не могу поверить, что мисс Дженнингс забрала его у меня». Животное было очень грустное, но ему не было больно. Гарри кивнул, соглашаясь, и Сэм воспринял это как поощрение к продолжению темы. «У меня проблемы с изобретением новых трюков. Понимаешь, я начал с карточных фокусов и перешел к исчезающим монетам. Естественным развитием было бы доставать ленты из шляпы, но я немного поторопился с тем кроликом. Я имею в виду, что может быть еще забавнее». Гарри был уверен, что вопрос риторический, но все же ему было интересно, как можно вытащить кролика из шляпы. «Ох, он все еще говорит, я не смогу думать ни о чем другом». Мальчик продолжал говорить, но Гарри не слушал. Ему в голову пришла идея. Конечно, было рискованно, но, пожалуй, оно того стоило. В конце концов, он ничего не потеряет в итоге. «Думаю, я смогу тебе помочь». «Что?» Сэм запнулся и замолчал на середине тирады. «Мне кажется, я смогу помочь тебе с новой идеей. Что еще интереснее можно вытащить из шляпы?» Сэм распахнул глаза, уставившись на Гарри. «Правда?» Гарри кивнул. «У меня есть идея». «Какая?» Гарри слегка ухмыльнулся. Это был его шанс стать нужным кому-то. «Все будет хорошо, он все делает правильно. Это будет сюрпризом». Сэм нахмурился и открыл рот, чтобы возмутиться, но Гарри перебил его. «Встретимся завтра утром в 8:23 за большим кустом на детской площадке». «А почему именно в это время?» — захлопал глазами Сэм. «23 – хорошее число», — смущенно ответил Гарри. Ему и правда нравилась эта цифра. Дадли никогда не бил его 23-го числа. Сэм тут же успокоился. «Договорились». Они пожали руки. Гарри сжал руку оживившегося мальчишки. Он сделал это, реализовал первый этап своего плана. Если и завтра он ничего не испортит, то у него будет друг. Как оказалось, все шло по плану. Гарри удалось убедить одну из самых дружелюбных змей, которые жили за школой, помочь Сэму в его маленьком фокусе. Потребовалось немного умолять, но в конце концов самая младшая змея, Ши, согласилась. Сэм, конечно, был в восторге, когда Гарри преподнес ему свой подарок, и быстро и легко согласился, что Гарри действительно хороший друг. План удался. Глава 3. Заменяющий. Злобный огонек блеснул в глазах Тома, когда он подошел к маленькому шкафу в комнате Билли Стопса. Он слегка закашлялся, поднял вечно пыльную крышку, достал маленькую коробочку и вывалил содержимое на пол. У мальчика было немного денег, ни у кого из детей в приюте Вула их не было, но Том случайно узнал, что у Билли было тайное хобби – коллекционирование шариков. Билли не был полным идиотом, он никогда ничего не говорил о своей маленькой коллекции, прекрасно понимая, что другие дети захотят поиграть с ними, и что в конце концов они будут потеряны или украдены. Но Тома не обманула его молчание. Том знал о шариках и точно знал, где их искать. На этот раз Билли ничего ему не сделал, и Том не пытался его наказать или отомстить. Ему просто нужно было провести эксперимент. Успех означал бы потерю объекта эксперимента, а Том не собирался лишаться собственного скудного имущества или постепенно растущей коллекции трофеев, которой он обзавелся за последние пару лет. Выбор был между шариками Билли Стопса и значком Джейн Свитц. Том подбросил монетку, и теперь выбор был между тем, какой из шариков взять, синий, или может зеленый. Да, сегодня у него зеленое настроение, значит зеленый. На мгновение он остановился и уставился на маленький стеклянный шар на полу, наблюдая, как он слегка искрился в солнечном свете, просачивающемся через затхлое окно позади него. Этот маленький стеклянный шар был единственной вещью, стоящий между ним и самой глубокой победой. Пальцы Тома подрагивали, когда он поднял выбранный шарик, он закрыл глаза и затрепетал в ожидании. Он тренировался несколько дней с разной степенью успеха на травинках и мертвых насекомых. Но теперь, шарик будет достойным вызовом и самым впечатляющим успехом. Сама мысль об этом повергала его в трепет. Но ему пришлось заставить себя расслабиться, потому что это сработает только если он сосредоточится и будет дышать глубоко и медленно. Он может сделать это. И если он сможет сделать это, то сможет все, что угодно. Исчезни, исчезай, давай же, исчезни. Он почувствовал, словно его омыло горячей водой, и внезапно ощутил что-то вроде статического электричества. Том слышал грохот собственного сердца, перемежающийся с электрическими импульсами, исходящими откуда-то изнутри его тела. Но это длилось всего мгновение. Ридб моргнул и посмотрел на свои пустые руки. Ликующий смех вырвался из его горла. Он сделал это. Том знал, что он странный, особенный, что он может делать то, чего не может никто другой. Он всегда знал это в глубине души, но теперь у него появилось неоспоримое доказательство. Больше никогда он не усомнится в себе. Этот сон снился Гарри 4 раза и был одним из его любимых. Каждый раз просыпаясь после него, его охватывало неукротимое чувство гордости и триумфа, и несколько минут он верил, что может сделать все что угодно. Он знал, что у него есть сила стать свободным. Том был просто великолепен, и Гарри решился. Несмотря на все свои недостатки, мальчик имел энергию и решимость, чтобы достигать всего, что поставил своей целью. Том хотел стать великим человеком, однажды подумал он, и каждый раз после этого сна Гарри просыпался с тем же желанием. И когда этот же сон приснился ему в 4-й раз, он был полон решимости освоить этот навык для себя. Каждая капля здравого смысла убеждала его, что это невозможно. Вещи не исчезают сами по себе. Он много раз слышал фразу, произносимую Дурслями словно мантру. Магии не существует, но не мог отделаться от мысли. Если он может разговаривать со змеями, как Том, то может быть он сможет и заставить вещи исчезать. Да, он все решил, он может. Неважно, насколько невозможным это кажется, он поверит в себя и сделает это. Если Том смог, то и он сможет. Это было нелегко. Несколько месяцев по ночам он сидел в темном чулане, сжимая в руках самого нелюбимого из своих солдатиков, и как Том дрожал и потел в ожидании. В отличие от Тома, он никак не мог расслабиться и сидел по несколько часов на кровати, просто желая, чтобы игрушка исчезла. «Исчезни! Давай же уходи! Пропади! Исчезай уже!» Но все было бесполезно. Несколько месяцев он отправлялся в постель, отказываясь сдаваться, несмотря на усталость. Это раздражало. Что нужно сделать, чтобы игрушка исчезла? Не было никакой техники, никакого объяснения, это либо работает, либо нет. Он еще не собирался сдаваться, но даже не представлял, с чего начинать. До тех пор, пока этот сон не приснился ему в 5-й раз. После этого все изменилось. Только проснувшись, Гарри уже знал, что нужно делать. Он должен был почувствовать то же, что и Том. Именно то же, что и Том. Это был ключ, не просто желание, чтобы игрушка исчезла, но ощущение каждой мельчайшей детали предмета в руках, чтобы он точно смог осознать его отсутствие. Именно это было тем чувством, которое требовалось. Поэтому Гарри позволил себе снова окунуться в сон. Где он? В комнате Билли Стопса. Что он делает? Раз и навсегда доказывает, что превосходит других детей. Зачем он это делает? Потому, что он должен это сделать. У него нет другого выбора. Он позволил себе потеряться в отчаянии, злости и разочаровании. Гарри наполнил свое сознание мыслями о том, что он предназначен для чего-то большего, чего-то лучшего. Эти чувства разбухали в груди, окатывая его холодным огнем. И когда Гарри открыл глаза, маленький солдатик по имени Боб исчез. Мальчик прижал руки ко рту, чтобы заглушить крик радости. Это казалось настоящим волшебством. Нет, это было волшебство. Дядя Вернон и тетя Петунья ошибались. Магия реальна, и он доказал это. Доказал, без тени сомнения, магия существует, и он обладает ей. Гарри не мог дождаться момента, когда сможет показать это Сэму, ведь Сэм любит волшебство. Сэм Стюарт был лучшим другом Гарри. Вообще-то, он был его единственным другом. И если быть совсем честным с самим собой, то Гарри считал Сэма немного раздражающим, он слишком много болтал. Он никогда не замолкал, до знакомства с ним, Гарри не знал, что люди могут так много трепать языком. Но возможно это было и к лучшему, Гарри мог позволить ему говорить за двоих, в то время как он сам просто грелся дружеским теплом. Гарри постоянно напоминал себе, что, несмотря на его недостатки, совсем пустяковые по сути, Сэм был хорошим человеком. Дадли не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что у Гарри завелся друг, и он возложил на себя миссию донести до Сэма правду, что его обманул урод, и если у него есть хоть капля мозгов, то он убежит от ненормального Поттера как можно дальше. Но Сэм не сбежал. Он с улыбкой защищал Гарри, никогда просто не наблюдал за издевательствами Дадли и его дружков над Гарри. Казалось, даже, что он испытывал удовольствие от противостояния с Дадли и его бандой хулиганов. Отважный фокусник-стажер всегда отвечал им, а когда было нужно, то брал Гарри за руку, и они бежали вместе. Вместе. Впервые в жизни Гарри чувствовал себя настоящим мальчиком, живущим настоящей жизнью, с настоящим другом, и будущее перед ним открывалось вполне реальное. Он был больше, чем мальчишка или урод. Он был Гарри Поттером, лучшим другом Сэма Стюарта. Сэм сам назвал его так, его лучшим другом. Сэм рассказывал ему обо всем, о каждом трюке, над которым работал, о том, как ненавидит домашние задания и как однажды бросит школу и станет странствующим фокусником. Рассказывал о том, как его злит старшая сестра, считающая себя важной персоной, только потому, что она поет в церковном хоре и у нее есть забавный младший брат. Он даже рассказал Гарри о том, как его родители кричали друг на друга и говорили о чем-то под названием развод. Гарри был очень рад тому доверию, которое выказывал ему Сэм, но оно всегда было омрачено тем, насколько мало сам Гарри доверял Сэму, и из-за этого он порой чувствовал себя ужасно. Он не то чтобы не доверял блондину, он просто не знал, о чем говорить. Гарри не представлял, как рассказать о том, что он живет в чулане под лестницей, или о том, что долгое время думал, что его зовут урод. Не знал, как можно объяснить Сэму то, что каждую ночь он ждал снов о мальчике-сироте по имени Том Риддл. И особенно он не знал, как рассказать о том, что он может говорить со змеями и творить магию. Но все это не помешает ему попытаться. «Сэм, Сэм, я должен кое-что тебе показать». Сэм обернулся и улыбнулся. Как и все в классе, он просто кипел энергией, ведь это был последний учебный день перед Новым годом. Последний день, которые они проведут запертыми в стенах школы перед каникулами. Гарри и сам уже напланировал кучу всего. Они будут вместе лепить снеговиков, ходить в библиотеку и тренировать новые фокусы. Родители Сэма даже пригласили Гарри сходить с ними в церковь. Гарри не знал, что делают в церкви, сам он был в здании несколько раз, но никогда на самой службе. Но Сэм считал это важным, и это была веская причина, чтобы пойти. Да, этот праздник будет наполнен новыми захватывающими открытиями и первыми в его жизни подарками. Гарри еще не знал, что подарит Сэму, все-таки его средства были очень ограничены, но для начала он решил сегодня подарить ему правду. «У тебя есть идея для нового фокуса?» Гарри помотал головой, стараясь не ерзать слишком сильно. Не нужно было Сэму знать о том, как он нервничал. «Я не могу рассказать об этом здесь, это секрет. Хочешь это увидеть?» Как Гарри и ожидал, Сэм жадно кивнул. «Да, пойдем, покажешь». Тогда Гарри ухватил своего друга за руку и потащил к небольшому скоплению деревьев рядом со спортивной площадкой, где они часто обедали. Еще несколько месяцев назад Гарри в голову бы не пришло взять кого-то за руку и повести куда-либо. Он боялся, что за это его ударит, но сейчас Гарри знал, что Сэм не против. Как только они достигли деревьев, Гарри снял перчатки и, достав из кармана 10-пенсовую монетку, положил ее на ладонь. Сэм с любопытством уставился на него. «Ты хочешь заставить ее исчезнуть? Ведь я учил тебя этому, это детская забава». Гарри улыбнулся. «Это другое. Подожди и внимательно смотри». Сэм кивнул, а Гарри закрыл глаза, снова вспоминая сон, снившийся ему уже 5 раз. «Он сможет сделать это, сможет, просто нужно сосредоточиться, вспомнить решимость, радость, силу. Вспомни, Гарри, вспомни». И потом это случилось, знакомое тепло дразняще прошлось по коже. Магия. Не было ничего прекраснее. Когда приятная дрожь пробежала по спине, Гарри понял, что у него получилось, и, разумеется, когда Гарри открыл глаза, монета уже исчезла. «Гарри!» Гарри смотрел на друга, ожидая увидеть те же восторг и трепет. С наслаждением он ожидал увидеть изумление. Но вместо этого он увидел так хорошо знакомое выражение. «Страх! Как ты это сделал?» Гарри слабо улыбнулся. «Может, Сэму просто нужно время, чтобы переварить это. Ведь когда он сам был поражен не меньше, когда впервые увидел колдовство Тома, ему потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя, что Том не галлюцинировал, все-таки он был изрядным психом. Это магия, Сэм, настоящее волшебство». Сэм резко втянул воздух. ты можешь творить настоящее волшебство?» Гарри с надеждой кивнул. «Ты имеешь в виду, что другие говорят, ты разбивал окна, когда злился?» «Ну, да, но...» «И ты швырнул своего кузена через всю площадку, просто посмотрев на него?» «Ну, он был то, о чем они пытались предупредить меня. То, что ты сказал, неправда. Это все на самом деле было?» Гарри замер, не зная, что сказать. Он мог бы солгать, но вряд ли это поможет после того, что он показал Сэму. «Да, это все, что смог выдавить из себя Гарри». Сэм сделал шаг назад. «Ты можешь сломать вещь, не прикасаясь к ней? Можешь причинять боль человеку, не приближаясь к нему? Ты можешь заставить вещь просто исчезнуть?» «Да». Гарри заплакал. Он изо всех сил старался заглушить тревогу, растущую в нем. У него не было плана на этот случай. Контроль над ситуацией утекал сквозь пальцы. Гарри было необходимо, чтобы друг понял его. Он должен заставить его понять, что не хотел ничего плохого. «Да, я могу все это, но не хочу. Я не делаю этого специально, оно просто случается. Ты хотел заставить монету исчезнуть. Ты можешь заставить исчезнуть любого. Я не сделаю такого», — ахнул Гарри. «Откуда я могу это знать? Откуда мне знать, что ты не причинишь вреда мне, как тем другим людям?» Гарри снова всхлипнул. Его снова охватило потрясение. Как Сэм мог даже подумать о таком? Гарри бы никогда ничего плохого ему не сделал. Как он мог так думать? Разве Гарри сделал хоть что-то, чтобы заставить Сэма думать, что он плохой человек? Поттер очень смутился и уставился на свои ноги. «Потому что я твой друг», — искренне произнес он голосом, наполненным печалью и виной. «Сэм должен понять, как ему жаль». Но к удивлению Гарри, Сэм только усмехнулся на это. Это была слабая, но все же насмешка. «Нет, ты лжец, Гарри Поттер, а они правы». Ужас кипел внутри него, и Гарри всхлипнул, не в состоянии сдержать эмоции. «Они правы, ты и правда ненормальный». В этот момент внутри Гарри что-то умерло, и все мысли умерли вместе с этим чем-то. Он не мог думать, не мог рассуждать, все, что он мог, это чувствовать. И чувствовал он себя просто ужасно. Неуправляемый холодный ветер закружился вокруг него, поднимая с земли крохотные снежные смерчи. Сэм завизжал, прежде чем его отбросило назад, ослепив потоком ветра и снега между ним и Гарри. Мальчик мог слышать крики Сэма. «Нет, стой, прекрати, пожалуйста». Но все, что он мог делать, это плакать, закрыв лицо руками. «Почему? Почему с ним всегда случается такое?» А через минуту все прекратилось. Ветер стих, а снег опал на землю поразительно спокойный. Сэм ничего не сказал, Гарри тоже. А потом Сэм вскочил и побежал. Гарри знал, что они больше никогда не заговорят. «Ты наконец-то спугнул его, урод, оставь меня в покое, Дадли». Гарри услышал злобное хихиканье у себя за спиной. «Вы слышали это? Урод хочет, чтобы мы оставили его в покое. Бедный малыш Гарри Поттер. Ты разве не собираешься убежать? Ты должен быть осторожнее со словами, урод. Стюарта здесь нет, чтобы тебя защитить. Прекрати, пожалуйста». «Он говорит, пожалуйста», — издевался Дадли. «Не говори, что нам делать, урод». Гарри был слишком уставшим, чтоб убегать, и слишком смирившимся, чтобы дать отпор. Ему было слишком больно, чтобы беспокоиться о посыпавшихся на него ударах. Снова. Гарри не кричал и не двигался, когда кулаки колотили его по лицу и ребрам. Удар за ударом они выбивали из него только хриплые вздохи. Он не знал, как очутился на земле, когда кулаки сменились ударами ногами. Больно, очень больно, но остановить их у него сил не было. Впрочем, как и всегда, он ничего не мог сделать, но он и не хотел ничего делать. Гарри хотел, чтобы все закончилось. Ему хотелось бы проснуться следующим утром в одиночестве и синяках. Это того не стоило. Мальчик ощутил волну тошноты, принесшую с собой почти ностальгию. Лучше не становилось, никогда не было лучше. Он закашлялся сквозь слезы, когда ему нанесли еще один удар. Если они будут бить его достаточно долго, то смогут убить. Они знают, когда нужно остановиться, может и нет. А может быть, так было бы даже лучше, подумал, несмотря на охвативший его ужас. Может быть, Гарри Поттер наконец встретит свою смерть. Возможно, никогда не должен был рождаться, и это просто его судьба. Мысль была ужасающая и утешительная одновременно, и если быть до конца честным с собой, то в этот момент ему казалось, что смерть может быть не такой уж ужасной. Может быть, я заслуживаю смерти. Может, мне не нужно было рождаться. Но как только эта мысль оформилась у него в голове, что-то переменилось. Что-то пошло очень-очень неправильно. Его лоб полыхнул болью, и она растеклась по всему телу, а Гарри не смог сдержать страшного крика. Он не мог думать, не мог шевелиться, он словно тонул, его разум оказался где-то далеко, Крик раздирал горло, а из шрама на лбу на покрытую снегом землю капала кровь. А потом все резко закончилось. И боль в голове, и крики, и удары, все прекратилось. И тогда Гарри ощутил то, чего не чувствовал никогда прежде. В то время как Дадли и его друзья в шоке смотрели на него, прекратившего кричать, Гарри ощутил, как его тело двигается само по себе. Он чувствовал, как напрягаются мышцы, когда оно поднимается на ноги, несмотря на боль в каждой клетке тела. Он ощущал боль и холод, но они словно не принадлежали ему, он был далеко от собственной тушки. Он был как простая марионетка, избитая, окровавленная марионетка. Гарри оказался не готов к тому, что произошло дальше. Он засмеялся. Очевидно, кукловод не обращал внимания на боль и не беспокоился, когда тело согнулось, дрожа от смеха. Но это был не счастливый, не радостный смех, он не принадлежал Гарри. Этот холодный, высокий, издевательский звук был переполнен злым ликованием. А потом он прекратился, и все снова стихло. «Вы мерзкие, грязные, маленькие маглы». Голос принадлежал ему, он слышал его много раз, но он был не таким. В этом голосе было что-то твердое и холодное, всего лишь похожее на детское сопрано Гарри, манера речи ледяная и бесстрастная, неприятная. «Ты осмеливаешься причинить вред этому ребенку, в чьих жилах самая сильная магия. Ты, никчемное насекомое, не смеешь даже прикасаться к этому ребенку, чья чистая кровь – священный эликсир по сравнению с той грязью, которая питает ваши жалкие жизни». Гарри почувствовал, как его тело гордо выпрямляется, становясь выше. «Вы совершили преступление против природы и за это должны быть наказаны». Гарри ощутил, как внутри него скручивается что-то страшное и злое, какое-то чувство, неизвестное ему ранее. Буйное, жестокое ликование вспыхнуло у него в груди, и Гарри не мог ничего поделать, только шокированно смотреть на то, как Дадли и трое его дружков корчатся на земле, безмолвно крича, а он сам блаженно впитывает силу, пульсирующую вокруг него, ощущая на коже легкое электрическое пощипывание. Он испытывал удовольствие и ненавидел это. Гарри не знал, как долго он смотрел на мучения своих обидчиков, но ему казалось, что прошло несколько часов, прежде чем все прекратилось и снова наступила тишина. Гарри испугался, он был в ужасе. Еще никогда ему не было настолько страшно. Он был уверен, что если к нему вернется контроль над телом, то он упадет на землю, задыхаясь от рыданий. Что с ним происходит? Боль вспыхнула с новой силой, когда тело Гарри снова самовольно начало двигаться, перешагивая через трясущегося Дадли и склоняясь над ним. Последнее, что Гарри услышал, было слово «обливейт». Когда Гарри очнулся, вокруг было темно, темно и тихо. Сперва он не мог понять, где находится, но потом ощутил знакомую жесткую ткань под собой и привычный затхлый запах. Он находился в своем чулане. Что случилось? Последним, что он помнил, было. Гарри поморщился. Это не могло быть правдой. Магия была прекрасна, он мог поверить в исчезающие монеты и движения предметов силой мысли, но медленно проникающие в его голову воспоминания. Он чувствовал себя так, словно был одержим дьяволом. Его тело защищалось, когда он сдался. Ему было больно, как никогда прежде, но несмотря на это он считал, что ничего не сломано. Гарри казалось, что он развалится, когда он, стараясь производить как можно меньше шума, поплелся наверх в ванную, чтобы смыть кровь с лица. Он ненавидел ощущение засохшей крови. Она была липкая и мерзко пахла. Гарри знал, что не сможет уснуть, пока не отмоется. Когда он наконец добрался до ванной и дверь с тихим щелчком закрылась за ним, это стало его маленькой победой. Он включил воду и, намочив руки, принялся оттирать кровь с лица изо всех сил, стараясь не обращать внимания на боль. Наверное, стоило обработать царапины, особенно самые глубокие. Гарри вздохнул, вообще, на нем все заживает очень быстро, но его лицо, скорее всего, выглядело ужасно, и кажется, понадобится вечность, чтобы все зажило. Ему не хотелось смотреть на это, но переборов себя, он взглянул в зеркало и ощутил отвращение при виде своей физиономии. Багровый цвет разбавлялся отвратительными синяками на подбородке и под левым глазом. Он потянулся за мылом и уже собрался заняться болезненным процессом дезинфекции, но внезапно замер. Что-то не так, тревога наполнила его больную грудь, и волосы на затылке встали дыбом. Он чувствовал страх. Почему? Что не так? Но внезапно все обрело смысл. Когда он присмотрелся к своему отражению в зеркале, то увидел, что вместо привычных, живых, зеленых глаз на него пристально смотрит два багровых. «Гарри Поттер», — тихо произнес мальчик в зеркале. Гарри отшатнулся и едва не упал, а потом глубоко вздохнул. «Наверное, я ударился головой сильнее, чем думал», — произнес он, слабо улыбаясь в зеркало. но его отражение не повторило эмоцию. «Ты не спишь, Гарри Поттер, и это не игры твоего разума». Улыбка стекла с лица Гарри вместе с цветом. «Кто? Что?» Фигура в зеркале медленно улыбнулась ему. Это была равнодушная улыбка, не передающая ни единой эмоции. «Что такое, Гарри? Ты не знаешь, кто я». Гарри смотрел в глаза своего двойника, и разум наконец начал возвращаться к нему. Он в ванной смотрит в зеркало, но своего отражения не видит. Вместо этого его собственным лицом на него смотрит кто-то другой. Кто-то, кто знает его. Кто обладает равнодушной, пустой улыбкой, которая только растет от страха и смятения Гарри. Этот человек знает его. Не так много людей знали Гарри, еще меньше могли оказаться в зеркале ванной комнаты. Это словно магия. Магия. Тогда это мог быть только один человек. Том Риддл. Отражение в зеркале ухмыльнулось. «Ты у меня умный мальчик, правда же? Как ты можешь быть тут? Ты же просто сон». Гарри делал неглубокие вдохи. «Брось, Гарри, я никогда не был просто сном. Это правда, Том всегда был для Гарри чем-то большим, нежели сон». Гарри знал это, но никогда не задумывался. «Если Том был больше, чем сон, то что же он такое?» «Уверяю тебя», — продолжил Том, — «я так же реален, как и ты». Гарри сделал глубокий вдох и шагнул к зеркалу. «Значит, ты и правда здесь? Но как ты тут оказался?» Глаза отражения распахнулись еще шире и странно замерцали, а улыбка расплылась на лице. «Магия! Но как? Ты был в моих снах. Как ты попал в зеркало?» Отражение покачало головой. «Глупыш, я не в зеркале». Гарри распахнул глаза. «Я в твоей голове. Я наблюдал за тобой, Гарри, а ты за мной. Я вижу, как ты каждую ночь ходишь и говоришь в моей собственной шкуре. Вижу то же, что видишь ты, слышу то же, что и ты, и чувствую то же, что и ты. Мы всегда вместе. Через тебя я живу, так же, как ты живешь через меня в своих снах. Магия связала нас вместе, и ничто не сможет разорвать эту связь. Знай, Гарри, ты никогда не будешь одинок». Мальчик не знал, что можно ответить на это. Примечание к части. Небичина. Попытаюсь выпускать главы каждый день, но ничего не обещаю. Глава 4. Сломанный. Это были мягкие, тонкие слоги Парселтонга, которые разбудили его от долгого сна. Гарри, Гарри Поттер. Это имя. Он знал это имя. Только не Гарри. Пожалуйста, помилуй. Только не Гарри. Пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Гарри Поттер. Мальчик, которого он выбрал, чтобы умереть. Мальчик, который, по-видимому, выжил. Вскоре он понял, что произошло. Его воспоминания о той ночи были фрагментарными, поначалу едва связанными, но когда он посмотрел на мир глазами этого маленького ребенка по имени Гарри, ему стало ясно. Его тело было отнято у него его собственным проклятием, и этот совершенно невинный ребенок жил, а он – нет. Вместо того, чтобы предотвратить свое поражение, он спровоцировал его. Лорд Волан-де-Морт был уничтожен, его тело сломано, а его душа разбита, но он не был побежден. Душа – любопытная вещь. Хотя его понимание этой неуловимой концепции легко превзошло всех, кто был до него, он признал, что ее тонкости все еще оставались для него загадкой. Кто знал, что можно случайно создать крестраж? Конечно, нет, ибо именно этим он и был. Он не был главной душой лорда Волан-де-Морта, он был всего лишь осколком, надежно укрытым в сломанной душе 6-летнего Гарри Поттера. И что это была за душа? Никогда прежде он не сталкивался с чем-то таким необычным, таким неожиданным. Это было нарушение природы, столь же странное, как крестраж, и это могло быть только работой исключительно талантливой ведьмы или волшебника. Он вкратце рассмотрел возможность вмешательства Дамблдора, вмешательства в душу мальчика Поттера в попытке спланировать поражение лорда Волан-де-Морта, но быстро отбросил эту теорию, поскольку произведение искусства, которое было душой Гарри Поттера, несло подпись, которая говорила о юности и отчаянии, мазки кисти выдавали художника, чья душа и магия уже были тесно вплетены в душу мальчика. Влияние на душу Гарри Поттера было порождено не интригами старика, а любовью матери. Знала ли Лили Поттер, знала ли она, что ее отчаянный эксперимент спасет жизнь ее сына, превратив его в нечто настолько сломанное? Грязнокровка, возможно, и родилась испорченным существом, но нельзя было отрицать силу ее крови и ее магии, ингредиенты для любого хитрого заклинания, которое она создала в своей дерзкой попытке спасти свою семью. Пусть никто никогда не скажет, что лорд Волан-де-Морт не отдавал должное там, где следовало, ибо в этой тихой тюрьме, в самых темных закоулках сознания маленького ребенка, ему не оставалось ничего, кроме как вспоминать, анализировать и понимать, и он должен был признать, что из всех его врагов Лили Поттер была самой опасной. Должно быть, она была грозной ведьмой, и он недооценил ее. Возможно, это была самая большая ошибка, которую он когда-либо совершал. Это было легко сделать. Он слышал о ней мимоходом, но то, что он слышал о блестящей молодой грязнокровке, которая уже опубликовала свою первую научную статью в 19-летнем возрасте, было легко затмено большой тенью, отбрасываемой ее мужем, дерзким Аврором в обучении, Джеймсом Поттером. Нет, большая часть того, что он знал о девушке, пришла из рутинных мыслей Северуса. Милая Лили Эванс, Северус так высоко ценил ее, он думал о ней как о святой. Белый цветок лилии, незапятнанный миром. Как он ошибался? Он задавался вопросом, имел ли Северус хоть какое-то представление о том, что его подруга детства способна экспериментировать с душой своего собственного сына в отчаянной попытке спасти его жизнь. Потому что именно это она и сделала. Невозможно превратить любой объект в крестраж, нужно совершать ритуалы, приносить кровавые жертвы, это требовало времени и усилий. В конце концов, если бы это было легко, все бы это сделали. Что ж, возможно, нет, но все же, была причина, по которой он был единственным волшебником столетия, создавшим крестраж. Его душа, возможно, была хрупкой после создания пяти крестражей, но не было никакой возможности, что грубая магия, подобная проклятию Авады Кедавра, смогла бы выполнить тонкое искусство, которое разделяло душу и разделяло части, и не было никакой вероятности, что тело младенца будет иметь достаточную силу притяжения, чтобы закрепить одну из упомянутых частей без какой-либо подготовки. Нет, душа мальчика, должно быть, была изменена с самого начала, искажена редчайшей магией. Он тоже сталкивался с этим, волшебный шепот еще более странный, чем крестражи, который мог согнуть душу, сделать ее мягкой, твердой, податливой или хрупкой. Каким-то образом рыжеволосой грязнокровке это удалось, и единственными оставшимися доказательствами были мощные ниточки ее магии, которые он нашел спящими в щелях между его душой и Гарри.